И вот он настал, день, когда Аню должны были выписать из больницы. Вернувшись с работы, Саша вымыла полы. Она сбегала на рынок и купила 4 яйца и 100 граммов русского масла. Посреди стола лежал шпик, который привез Митя. Дружок тоже ждал. Он был умыт и причесан. Выражение морды у него было самодовольное. «Жди, сейчас принесу хлеб и за Аней». Саша побежала за хлебом. Если уж человеку удача, так везет во всем. В булочной выбросили баранки. Серые, жесткие, но все-таки это были баранки. «Баранок на всю карточку», — сказала Саша, и получила 4 больших бублика. Она бежала домой, не чуя под собой ног. Вошла в комнату, положила баранки на стол и вдруг заметила, в комнате что-то не так. Поискала, пошарила глазами, как будто все на месте. Ничего не забыла. «Надо идти». Она сложила в кошелку Анины вещи и сказала: «Ну, давай, жди!» Но никто не отозвался. Дружка не было. «Дружок!» — позвала Саша. Дружок не отзывался. Саша поискала в сарае, на дворе, и вдруг в окне заметила хозяйку, которая наблюдала за ней, чуть скосив в ее сторону глаз. Что-то ударило Сашу в сердце. «Ольга Ивановна!» — сказала она, вбежав в дом. «Где дружок?» Сложив руки на груди, хозяйка заговорила величаво и грозно. «Люди добрые, вы только послушайте! То, где ее девчонка, то, где ее паршивая собака... Да что, я нанималась в няньке вашей собаки! Да что же это за наказание Господне?» «Молчите!» — сказала Саша. «В своем доме молчать? Сама молчи! Не нравится, пожалуйста, на все 4 стороны!» «Где дружок?» — бешено сказала Саша. «Выбросила я твоего паршивого пса! Людям жить негде! А у меня дом не собачья будка, и так заразу нанесли! Скарлатина! Да что, я не знаю! Не скарлатина, а сыпняк! Думает, я не знаю! Весь дом обовшивили. На стул сесть боишься?» У Саши похолодели руки и ноги. «Вот что!» — сказала она очень тихо и очень медленно. «Детей не пожалею. Себя не пощажу. В тюрьму сяду, а тебя задушу!» Хозяйка задохнулась, открыла рот, побелела, и уже на улице Саша услышала, как та, выскочив следом, кричит: «Люди добрые, да вы послушайте, чем грозится! Смертью грозится! Осиротить моего ребенка хочет!» Крепко держа в руке кошелку с Аниными вещами, Саша, не оглядываясь, шагала по улице, а ей вслед летел истошный крик. Саша завернула за угол, и крик оборвался. И вдруг за спиной она услышала топот чьих-то ног. Хозяйка побежит за нею до больницы, испугает Аню. Что же делать? Саша обернулась. За ней бежала хозяйская дочка Зоя, 15-летняя девочка, которую Саша прежде почти не замечала. «А вы ничего? Ничего, вы, пожалуйста!» — бормотала девочка. «Все знают, она такая! И вы не плачьте! Я поищу! Я весь тупик обегаю! Я тут все места знаю!» Саша шла молча, опустив голову. Девочка отстала, шаги ее затихли. Через 2 часа Саша вернулась, держа на руках Аню.